Глава первая. Выгодно ли в науке быть энциклопедистом? Когда я думаю о развитии науки, перед моими глазами всегда встает следующее образное сравнение. Чем меньше круг очерчены пределами наших знаний, тем меньше и количество стоящих перед человеческим разумом загадок. Окружность линии соприкосновения с окружающим океаном неизвестного еще очень мала. Но чем больше растет площадь суши, островок уже исследованного, достигнутого, тем длиннее и береговая линия его – линия соприкосновения с неизвестным, тем больше количество ожидающих решения новых вопросов. Николай Васильевич Лазарев. Неэлектролиты. В моих старых ленинградских записях есть такие строки. Лазарев – прирожденный полемист. Даже тогда, когда вы слушаете его молча, он обращается с вами, как с потенциальным противником. Будто провоцируя вас на дискуссию, он то и дело подвергает сомнению собственную правоту, высказывает самому себе десятки встречных суждений. Но не вздумайте уцепиться за какой-нибудь из этих возражений. Они все минированы. На каждое ваше «против» у него заготовлен десяток аргументов «за». Профессору лет 60. Он среднего роста, плотен, с брюшком. Последнее обстоятельство не мешает ему во время беседы стремительно шагать из угла в угол своего тесного кабинета, будто настигая ускользающего противника. Указательный палец решительно устремлен вам в лицо. «Сдавайтесь! Ваши доказательства не стоят выеденного яйца!» Задорный белый хохолок на крупной голове, светлый с ироническим огоньком глаза. От такого каждую минуту ждешь каверзного вопроса или озорной выходки. Даже высокий голос с насмешливыми нотками звучит у него как-то по-мальчишески. Сейчас Николаю Васильевичу уже за 75, но мне мало что остается добавить к его портрету. Ученый не перестал быть спорщиком. Завзятый путешественник, он объехал всю страну. Любимые места его летнего отдыха – Сахалин, Камчатка, Курильские острова. Что же до подвижности творческой, то лучше всего об этом сказал сам Николай Васильевич. «Знаете, как современники называли Пастера?» — воскликнул он во время одной из наших бесед. «Они называли его скорой помощью. И не зря. Франция страдает от пебрины, болезни шелковичного червя. Пастер протягивает руку помощи шелководам. Виноделы разоряются от болезни вина. Пастер спешит раскрыть тайны брожения. Новое бедствие, эпидемия сибирской язвы, поражает скотоводство страны. Пастер создает свою знаменитую сибириязвенную вакцину. Да, он был настоящей скорой помощью Франции. Вот, на мой взгляд, тип идеального ученого». Полвека отдал профессор Лазарев науке, и каждый год, каждый день его жизни подтверждают. Ленинградский фармаколог всегда следовал принципу Луи Пастера. Впрочем, назвать Николая Васильевича только фармакологом значит почти ничего о нем не сказать. Научный путь исследователя был сложен и богат событиями. Получив отличную подготовку в лаборатории патолога Алексея Антоновича Крантовского, врач Лазарев в конце 20-х годов вдруг изменил прежним научным симпатиям и пошел работать на завод «Красный треугольник». Страна переживала пору индустриализации. Советский Союз создавал индустриальную химию. Страна собиралась получать собственный каучук, свои удобрения, лекарства, смазочные масла. Это была не только техническая проблема, но и проблема санитарно-гигиеническая. Никто толком не знал, как новые условия труда, новые химические продукты будут действовать на организм рабочего. С 20-х годов на предприятиях стали открывать лаборатории физиологии труда, химические и токсикологические лаборатории. Ученые появились в цехах у самого рабочего места. Они ставили своей целью предотвратить возможность любой производственной вредности. Молодой врач Николай Лазарев оказался одним из зачинателей отечественной промышленной токсикологии, науки о производственных ядах, об их влиянии на организм человека. «Красный треугольник» – завод технических резиновых изделий. Где резина, там и ее растворитель – бензин. А где бензин, там врач должен быть начеку. Бензин способен вызвать отравление. Люди в цехах потребовали от ученых не теоретических рассуждений, а конкретного дела – улучшить условия труда. И не когда-нибудь, а как можно скорее. Этим и занялась группа Лазарева. Десятки и сотни веществ изучили заводские токсикологи. Исследования на красном треугольнике приобрели такой размах и глубину, что международные справочники стали перепечатывать сообщения маленькой лаборатории о ядовитости составных частей бензина. Но главным итогом работы Лазаревской группы было оздоровление цехов. Завод получил от токсикологов точные данные о ядовитости различных бензинов. Ленинградские и московские ученые высчитали предельные нормы содержания в воздухе вредных веществ, и закрепленные законодательством нормы эти стали стражами здоровья рабочих резиновой промышленности. Итог солидный, но доктору Лазареву этого показалось мало. Прикладная задача разобраться в ядовитости разных марок бензина переросла для него в серьезное исследование всех вредных веществ на производстве. В свет вышла монография молодого ученого «Вредные вещества в промышленности». Начиная с 1933 года, книга эта при участии сотрудников Лазарева неоднократно переиздавалась в нашей стране. Ее многократно переводили за рубежом. Иному деятелю науки такого успеха хватило бы на всю жизнь, но только не Николаю Васильевичу. Не порывая с токсикологией, он очень скоро вторгся в другую область знания. Исследования показали, что пары бензина действуют на человека так же, как эфир и хлороформ, вызывают наркотический сон. Николай Васильевич заинтересовался механизмом наркоза и вскоре пришел к выводу, что усыплять может едва ли не любой газ. Дело тут не в химическом составе. Наркоз возникает вследствие того, что в крови растворилось определенное количество газа. Одни вещества растворяются лучше, другие хуже, и только потому не годятся для хирургического наркоза. Если же, установил Лазарев, вводить газы под давлением, то наркотизирующим веществом могут стать даже такие инертные части воздуха, как азот, гелий, аргон и ксенон. Открытие немаловажное. Мы живем, оказывается, в океане усыпляющих веществ. И снова теория смыкается с практикой. Книга Лазарева «Наркотики» послужила врачам и фармакологам, а труд «Действие газов под давлением» оказался ценным не только для хирургов, но и для тех, кто обслуживает кессонные и туннельные работы, заботится о здоровье водолазов. Так было и в последующие годы. Среди 3,5 сотен опубликованных работ заслуженного деятеля науки, профессора Николая Васильевича Лазарева, можно найти исследования по патологии и токсикологии, статьи и книги, посвященные сульфаниламидам, фармакологии болезни крови и лечению опухолевых заболеваний. Николай Васильевич руководил до недавнего времени одной из лабораторий Института онкологии Академии медицинских наук СССР. Но ему и этого мало. Вместе с группой физиков, химиков и гигиенистов ученый создал по существу новую науку – геогигиену, дисциплину, лежащую на рубеже медицины и геохимии. В книге «Введение в геогигиену» Николай Васильевич Лазарев размышляет над тем, как человечество изменило и продолжает изменять среду своего обитания на планете Земля и каким последствиям это ведет. «Помилуйте!» — воскликнул один видный академик, когда я заговорил с ним о работах Лазарева. «Но ведь это совершенно недопустимый энциклопедизм. Николай Васильевич берется решительно за все. Можно ли поручиться за то, что каждое его исследование безупречно?» Энциклопедизм Лазарева создал ленинградскому ученому изрядное число недоброжелателей среди тех, кто, подобно чеховскому отставному уряднику Семибулатову, убежден, что этого не может быть никогда. А вот 200 учеников Николая Васильевича, токсикологи, фармакологи, онкологи, гигиенисты. Среди них не менее 4 десятков докторов наук. Держатся иного мнения. Я встречал их в Ленинграде, в Москве, Прибалтике, в Караганде, Казани, Челябинске, во Владивостоке, республиках Средней Азии. И везде птенцы Лазаревского гнезда с глубоким уважением говорили о таланте, эрудиции и поразительной работоспособности своего учителя. Высоко оценивают идеи Лазарева и те ученые, что не подвержены страху перед энциклопедизмом. Конечно, в середине 20-го столетия такая широта научных интересов – редкость. Объем наук возрос настолько, что большинство исследователей благоразумно предпочитает сужать круг изучаемых вопросов с тем, чтобы по возможности глубже постичь избранный раздел. Ленинградский фармаколог не оспаривает права других на вполне естественную в наш век узкую специализацию, но для себя оставляет он метод Пастера. Кстати, у него есть для этого еще одно и довольно солидное основание. Имея за спиной большую научную школу, исследователю не страшно остаться на поверхности фактов. Есть кому подхватить и углубить то, что сам он не успеет сделать в этом мире. Говоря о научном методе Пастера, о принципе скорой помощи в науке, следует оговориться. Великий бактериолог далеко не всегда, увы, находил силы следовать собственным жизненным принципам. В 1871 году, во время войны французов с пруссаками, мы застаем его праздным, деморализованным, вне лаборатории. Ученому исполнилось 49, но, удрученный военными поражениями, он лишь стенает в письмах. «Бедная Франция! Дорогая Родина, почему я бессилен помочь тебе оправиться после разгрома?» Луи Пастера не обвинишь в недостатке мужества. Он показал себя истинным героем науки, когда в открытой борьбе отстаивал свои открытия. Но то была научная борьба. Когда же немецкие снаряды разрушили в Париже часть здания «Эколь Нормаль», а солдаты Национальной гвардии разместились в лаборатории Пастера, как в своей казарме, гениальный исследователь опустил руки. При громе пушек голос науки замолкает. Всегдашняя скорая помощь Франции, Пастер, в тот трагический для Франции момент, более чем кто-либо другой, нуждался в моральной помощи друзей и близких. Полковник медицинской службы Лазарев встретил войну почти в том же возрасте, что и французский бактериолог. Он тоже оказался в глубоком тылу, без лабораторных животных, без специального оборудования, почти без сотрудников. Из окруженного Ленинграда снова пруссаки, военно-морская медицинская академия, где Лазарев возглавлял кафедру фармакологии, перебралась в город Киров. 1238 километров